В никуда. Я смотрю на то, как Руби, тяжело ступая, наворачивает на арене бесконечные круги, бредет в никуда. Посетители приходят, но не толпами. Маг говорит, что Руби так и не смогла заменить Стеллу. Говорит, что будет давать нам меньше еды, что для экономии денег станет отключать отопление по ночам. Руби сильно отощала. Я не помню, чтобы Стелла была такой худой и чтобы у нее на коже было столько морщин. «Тебе не кажется, что она слишком мало ест?» — спрашиваю я Боба. «Не знаю. Но что я тебе точно скажу? Ты рисуешь слишком много». Боб морщит нос. «Вонь тут стоит невероятная. А утром у меня весь хвост в желтой краске оказался». Бобу не нравится мое ночное рисование. Он считает это неестественным. Теперь, пока я работаю над своими рисунками, он спит на несалке. Утверждает, что она нравится ему больше меня, потому что не храпит. И живот у нее не ходит вверх-вниз, так что теперь морская болезнь ему не грозит. «Так что у тебя за план такой?» — спрашивает Боб. «Я мог бы помочь тебе, если бы ты рассказал». И он принимается грызть свой хвост. «Я бы вполне мог пригодиться там, где не нужно это рисовать». «Я не могу рассказать об этом», — говорю я. «Это всего лишь замысел у меня в голове, а исполнить его не удается. К тому же у меня почти закончилось все необходимое. Как я об этом с самого начала не подумал?» Я бью по свисающей шине. Она вся в брызгах голубой краски. «Глупая идея». «Сомневаюсь», — говорит Боб. «Пахучая, да. Глупая? Ну вот уж нет». «Плохие парни». Большую часть дня я дремлю. Ближе к вечеру ко мне приходит Мак. Боб юркает под несалки. Он предпочитает не высовываться, когда Мак рядом. Взгляд Мака останавливается на моем бассейне. Из-под него виднеется краешек одного из моих рисунков. «А это что, здоровяк?» — спрашивает он. Я не обращаю на него внимания и спокойно продолжаю есть апельсин, хотя мое сердце бешено колотится. Мак поддевает ногой край моего пластмассового бассейна. Под ним спрятаны все мои рисунки. Мак дергает за край листа и легко его вытаскивает. Остальных рисунков он, кажется, не заметил. Лист испещрен зелеными полосами. Этот цвет получается, когда голубая краска смешивается с желтой. Сам рисунок должен изображать клочок травы. «Неплохо. А откуда у тебя вообще краска?» «От Джорджевой дочки?» — он задумывается. «Хм. Готов поспорить. За этот рисунок я смогу выручить долларов 30, а то и 40». Мак включает мой телевизор. Там идет вестерн. На экране стоит человек в большой шляпе и с маленьким револьвером. К груди у него прикреплена сияющая звезда. Это означает, что он шериф и что он будет расправляться со всеми плохими парнями. «Если этот рисунок быстро купят, я принесу тебе еще такой же краски, приятель», — говорит Мак. И он уходит с моим рисунком. Рисунком Руби. Я на секунду представляю, каково это быть шерифом. Реклама. «Хорошие новости, а?» — говорит Боб, когда Мак уходит подальше. «Похоже, ты можешь получить новые запасы краски». «Я не хочу рисовать для Мака», — отвечаю я. «Я делаю это для Руби». «Так рисуй для них обоих», — говорит Боб. «Ты же, в конце концов, настоящий художник». Я смотрю фильм и пытаюсь придумать новый тайник для своих рисунков. Думаю, что, может, удастся свернуть их, когда высохнут, и запихнуть вне салки. Это долгий фильм. В конце шериф женится на хозяйке салуна. Это такое место водопоя, но для людей, а не для лошадей. Давненько мне не приходилось видеть вестерна, оказавшегося еще и мелодрамой. «Мне понравился этот фильм», — говорю я Бобу. «Лошадей слишком много, а собак почти нет», — отзывается он. Начинается реклама. «Я не понимаю реклам. Они совсем не похожи на вестерны, в которых точно ясно, кто плохой парень. И романтики в них никакой нету. Но разве что после того, как мужчина с женщиной вместе почистят зубы, они лизнут друг друга в лицо». Я смотрю рекламу дезодоранта для подмышек. «Как ты их вообще различаешь, когда они перестают пахнуть?» — спрашиваю я Боба. «От людей всегда воняет», — отвечает Боб. «Просто сами они этого не замечают, потому что носы у них никчемные». Начинается еще одна реклама. «Я вижу, как дети с родителями покупают билеты, совсем как те, что продает Мак. Они идут по тропинке, едят мороженое и смеются. Потом останавливаются, чтобы поглядеть на двух разлегшихся в высокой траве огромных полосатых кошек с полуприкрытыми глазами. Тигры. Я знаю их, потому что видел однажды в передаче про дикую природу. На экране вспыхивают слова, и появляется рисунок с красным жирафом. Потом жираф исчезает, и я вижу человеческую семью, уставившуюся на другую семью, слоновью. Двое слонов, старый и молодой, стоят в окружении камней, деревьев, травы и зовущего простора. Это вольная клетка, зоопарк. Я вижу, где начинается и где заканчивается та стена, что означает «вам одно, а нам другое», и так будет всегда. Это не идеальное место. Я успеваю понять это за те несколько стремительных секунд, что оно находится на экране моего телевизора. В идеальном месте незачем ставить стены, но это то место, которое нужно. Я смотрю на слонов, а потом перевожу взгляд на Руби, маленькую и одинокую. Пока реклама не закончилась, я стараюсь хорошенько запомнить каждую деталь. Камни, деревья, хвосты, хоботы. То, что мне надо нарисовать. Воображая, теперь я рисую по-другому. Я рисую не то, что находится передо мной, банан или яблоко. Я рисую то, что вижу у себя в голове. То, чего нет. По крайней мере, пока. Несалки. Я вытащил из несалки всю набивку. Я аккуратно заполняю ее своими рисунками, чтобы маг их не продал. Она большая, больше Боба, но несколько листов мне все равно приходится скомкать. Боб пытается устроиться на ней, чтобы поспать. «Ты ее погубил», — жалуется он. «Мне пришлось», — говорю я. «Я скучаю по твоему животу», — признается Боб. «Он такой просторный». Когда Джулия приходит, она сразу замечает, что я уже использовал всю краску и бумагу. «Ух ты!» — она качает головой. «Ты правда самый настоящий художник, Айван». «Еще что-то». «Мой рисунок пальчиками и красками купили за $40 вместе с рамкой». Мак счастлив. Он приносит мне огромную стопку бумаги и целое ведро краски. «Принимайся за работу», — говорит он. «Днем я рисую для Мака, ночью — для Руби. Отдыхаю, когда придется». Но моя ночная картина меня по-прежнему не устраивает. Она большая, это да. Когда я раскладываю все листы по полу клетки, один к другому, они покрывают практически весь цемент. И все же чего-то по-прежнему не хватает. Боб говорит, что я схожу с ума. «Вот Руби», — говорит он, тыкая носом, — «вот зоопарк, вот другие слоны». «Что не так-то?» «Нужно еще что-то», — говорю я. Боб тяжело вздыхает. «А ты художник с темпераментом. И чего же не хватает?» Я гляжу на огромное пространство красок и контуров. Я не знаю, как объяснить Бобу, что работа еще не закончена. «Я просто подожду», — говорю я, наконец. «Рано или поздно я найду это что-то, и тогда моя картина наконец-то будет окончена». Семичасовое представление. На последнем за день представлении Руби выглядит очень усталой. Когда она спотыкается, Мак кладет руку на коготь-палку. Я сжимаюсь, ожидая, что она ответит ударом. Но Руби даже не вздрагивает. Она продолжает брести, и вскоре на спину к ней запрыгивает Сникерс. 11. Я лежу в клетке. На моем животе лежит Боб. Мы смотрим, как Джулия выполняет домашнее задание. Кажется, ей не нравится это делать. Это видно потому, что она вздыхает чаще обычного. И вновь, уже в сотый или в тысячный раз, я спрашиваю себя, чего же не хватает на моей картине? «Пап», — зовет Джулия отца, когда он проходит мимо нее со шваброй, — «можно вопрос спросить?» «Задать», — поправляет ее Джордж. «Давай». Джулия опускает взгляд на бумагу. «Почему слова «принц» и «принцип» не являются однокоренными?» «Потому что принц — это тот, у кого в руках вся власть, а принцип — это то, в чем мы убеждены и что помогает нам знать, что правильно, а что неправильно». Он улыбается. «Например, против моих принципов делать домашнюю работу за свою дочь». Джулия вздыхает. «Если я стану художником, когда вырасту, к чему мне изучать грамматику?» Джордж смеется и отходит. «Бедная Джулия», — думаю я. Гориллы прекрасно обходятся без всякой грамматики. Все эти бесконечные буквы, все эти палочки, кружки, зигзаги, заполняющие книги и журналы, вывески и обертки конфет. Слова. Люди обожают свои слова. Я вскакиваю. Буб слетает с меня прямо в бассейн. Слово. «Ты же знаешь, как я не люблю мочить лапы», — вопит Буб. Он вылезает из бассейна, озабоченно отряхивая их одну за другой. Я смотрю в окно на рекламный щит. В моей голове по-прежнему звучит голос Мака. «Добро пожаловать! Съезд 8, шатер, цирк, магазины и игровые автоматы. Дом Айвана, единственного и неповторимого, могучего Силвербека». Я считаю. 11. Потом еще раз пересчитываю, чтобы наверняка. Д. Я выкладываю 16 листов для плаката. 4 в высоту, 4 в ширину. Идеальный квадрат. «Что ты собрался делать?» — требует объяснений Боб. «Дай угадаю. Уж точно не вздремнуть?» «Я хочу кое-что сделать с рекламным щитом. Это не реклама, а уродство. Особенно с учетом того, что на ней нет меня. Я берусь за ведро с красной краской». «Тебя там нет, потому что ты не участвуешь в представлениях», — объясняю я. «Строго говоря, меня и здесь, у тебя тоже нет», — говорит Боб, фыркнув. «Я здесь не живу. Я бездомный по собственному желанию». «Знаю, это я так». Я изучаю нашу рекламу. Провожу две толстые линии, похожие на черенки метлы. Их верхние концы соединены, а нижние расходятся вниз и в стороны. Потом я соединяю нижние концы еще одной линией, такой же толстой. Отступаю назад. «Что скажешь?» «Что это?» «Нет, стой, дай сам угадаю. Палатка?» «Не палатка, — говорю я, — а буква. По крайней мере, их, кажется, именно так называют. Мне нужно сделать еще две». Буб устраивается поудобней под боком у Несалки. «Зачем?» — спрашивает он, зевая. «Потому что тогда у меня получится слово, очень важное слово». Я окунаю пальцы в краску. «Какое слово?» — спрашивает Буб. «Дом». Буб закрывает глаза. «И не такое оно уж и важное», — тихо произносит он. «Волнуюсь. Весь день напролет я кругами расхаживаю по клетке на кулаках. Волнуюсь так, что не могу заставить себя прилечь передохнуть, даже перекусить, ну разве что самую малость. Я наконец-то готов показать Джулии то, что сделал. Это обязательно должна быть Джулия. Она художница, она способна увидеть, по-настоящему увидеть мою картину. Джулия не станет обращать внимания на пятна и рваные края, и пускай линии на листах сойдутся не совсем ровно, она способна видеть поверх всего этого. Джулия непременно увидит то, что я вообразил. Я смотрю, как Руби мрачно бредет с четырехчасового представления, и думаю, что же будет, если я ее подведу? Что, если я не смогу заставить Джулию понять меня? Хотя ответ, конечно же, мне известен. Ничего. Ничего не будет. Просто Руби останется главной достопримечательностью съезда 8, шатер, цирк, магазины, игровые автоматы, удачно расположенного прямо у автострады И-95. Представление в 2, 4, 7 часов вечера ежедневно, 365 дней в году. Показываю. Пришло время показать мою работу. В торговом центре тихо, только Тельма, самка Ара, репетирует новое выражение. Ой-ой! Джулия заканчивает с домашним заданием. Джош убирается снаружи, Мак уже ушел домой. Я беру Несалки и начинаю аккуратно вытаскивать сложенные листы. Сколько же здесь рисунков? Страница за страницей, кусочек за кусочком моего огромного пазла. Я стучу по стеклу, и Джулия поворачивает голову. Мои пальцы дрожат, когда поднимаю один из рисунков. Это кусочек из угла моей картины, коричневый с зеленым. Джулия улыбается. Я показываю другой рисунок, потом еще один, и еще крошечные части большого целого. Джулия выглядит растерянной. «Что это?» — спрашивает она. Потом пожимает плечами. «А, неважно. В любом случае красиво получилось». «Ой-ой», — говорит Тельма. «Нет», — думаю я, — «нет. Еще как важно». «Еще рисунки». Джош зовет Джулию. Он закончил уборку. «Бери рюкзак», — говорит он, — «да побыстрее, уже поздно». «Мне пора, Айван», — говорит Джулия. Она не понимает. «Мне нужно найти главные рисунки. Я роюсь в груди бумаги. Они должны быть где-то здесь. Я точно знаю». Нахожу один, второй, третий, пытаюсь прижать к стеклу 4 листа разом. «Боб», — зову я, — «быстро, помоги». Боб хватает листок в зубы и тащит ко мне. Один за другим. Я просовываю рисунки через дырку в стекле. Они комкаются и рвутся. Их слишком много. Мой пазл слишком велик. «Осторожнее, Айван», — говорит Джулия. «Может, однажды их будут покупать за миллионы долларов. Почем знать?» Она складывает листы в аккуратную стопку. Мак, наверное, захочет выставить их в сувенирной лавке. Она по-прежнему не понимает. Я просовываю еще и еще, один за другим, все до одного. «О, Айван снова рисовал, да?» — спрашивает Джордж, надевая куртку. «И много?» — отвечает, смеясь Джулия. «Просто невероятно много». «Ты же не собираешься нести их все домой?» — говорит Джордж. «Без обид, Айван, но это же просто цветные кляксы». Джулия просовывает сложенные в стопку листы. «А для Айвана, может быть, вовсе и не кляксы?» «Давай оставим их в кабинете», — предлагает Джордж. «Мак захочет их продать. Хотя лично я совсем не понимаю, как можно платить 40 баксов за рисунок пальцем, который способен намалевать даже двухлетка». «А вот мне нравятся работы Айвана», — говорит Джулия. «Он оставляет в каждом часть себя». «Свою шерсть он на них оставляет», — говорит Джордж. Джулия машет нам. «Доброй ночи, Айван». «Доброй ночи, Боб». Я прижимаюсь носом к стеклу и смотрю, как она уходит. Вся моя работа, все мои планы пошли прахом. Я смотрю на сопящую во сне Руби и неожиданно понимаю, что она никогда не покинет эти стены. Она останется здесь навсегда, как Стелла. Но я не могу позволить Руби стать еще одной, единственной и неповторимой.